Сказки. Перемены в жизни Офелии начались с почтового ящика. Каждый божий день мадемуазель вице-рассказчица получала пригласительные песочные часы всех цветов радуги. Костюмированный бал иллюзий, место в ложе на очередном спектакле, литературный салон и прочее, прочее. Колокольчик почтового ящика звенел, не переставая. Офелия глубоко уважала матушку Хильдегард, но ей очень не нравились часы приглашения, изобретенные старой дамой. Однако это устройство было не лишено достоинств. Потянув за колечко, включавшее отчет времени, человек тут же переносился в желаемое место развлечений, которые длились до тех пор, пока весь песок не пересыпался из верхней колбочки в нижнюю. Размеры часов и количество песка соответствовали рангу приглашаемого лица. Утехи могли длиться от нескольких минут до многих дней. Возможно, Офелия примирилась бы с таким количеством приглашений, если бы не голубые часы. Их присылали так много, что она опасалась нечаянно задеть колечко. А если она чего-то и хотела избежать, то именно этого. При дворе голубых часов было великое множество. На подносах лакеев, на столиках с бокалами шампанского, в автоматах. Сколько раз Офелия видела, как придворные вдруг исчезают из виду, а спустя несколько минут возникают на том же месте в состоянии полного экстаза. Но когда она спрашивала, куда их уносят эти голубые часики, ответ был один — «Ну, конечно, в рай!» — что отнюдь не вселяло доверие. «Я больше не хочу отвечать на приглашение», — объявила она как-то утром, решив не вставать, а почитать в постели сказки крестного. «Мне нужно готовиться к выступлению, а все эти празднества выбивают меня из колеи». Но едва она раскрыла книгу, как Беренильда захлопнула ее и заставила девушку подняться, сказав: «Напротив, я вам советую все приглашения принимать». «Зачем? Я себя чувствую там не на своем месте. Мне кажется, я должна в первую очередь угодить монсеньору Фароку». «Я согласна с девочкой», — вмешалась тетушка Розелина. «Эти часы обслуживают лишь одного человека, а она тут единственная, кто их получает. Как же мы сможем охранять ее в таких условиях? Скажите на милость». «Я знаю», — со вздохом ответила Беренильда, «но дело в том, что Офелия прибыла на полюс в рамках дипломатического соглашения. И, отклоняя любезные авансы наших придворных, она нанесет им глубокое оскорбление. А за каждое оскорбление рано или поздно приходится платить. Впрочем, вы напрасно волнуетесь», — заверила она Офелию самым своим бархатным тоном. «Сейчас на вас мода, но эта мода скоро пройдет. А пока нашему монсеньору будут нравиться ваши сказки, никто не посмеет вам вредить». Офелия поневоле признала, что, вопреки опасениям, она нашла в лице Фарука самого благодарного слушателя. При каждом своем выступлении девушка боялась, что оно станет последним, что Фарук заметит, насколько она бесталанна. Однако ее страхи были напрасны. Он каждый вечер требовал все новых и новых сказок. На его мраморном лике никогда не отражались никакие эмоции. Он не улыбался, слушая забавные истории, не хмурился, если они были грустными. А когда Офелия закрывала книгу в знак того, что выступление окончено, никак его не комментировал и не задавал никаких вопросов. Он просто распрямлял свое гигантское тело и перед тем, как уйти, медленно и раздельно объявлял: «Завтра вечером вы поведаете мне новую историю, мадемуазель вице-рассказчица». И только после этого зал, как хорошо смазанный механизм, взрывался аплодисментами. «Никак не могу понять, действительно ли монсеньор Фарук получает удовольствие от моих сказок», — призналась Офелия тетке, — «да и слушает ли он меня вообще?» «Не знаю, слушает ли он тебя», — ответила та, — «но факт остается фактом. Он на тебя смотрит». Вот именно это и смущало Офелию. Она всей кожей чувствовала взгляд, которым Фарук, сидевший в первом ряду, пожирал ее во время выступления. Это не имело ничего общего с жадными взглядами собственника, которые он устремлял на Беренильду, или с тяжелыми, скучающими взглядами на всех остальных. Нет, Его взгляд, обращенный к Офелии, был одновременно и отрешенным, и пронизывающим, словно он пытался изучить все стороны этого нового существа, обнаружить в ней кого-то другого. Девушке страстно хотелось внушить правителю ковчега, что в его семье не все ладно, но стоило ли прилагать такие усилия, если он ее не слушал? Однажды вечером Офелия два раза подряд рассказала одну и ту же историю, в надежде, что он хоть как-то отреагирует, но он ровно ничего не заметил. Единственной сказкой, которая произвела на него впечатление, была кукла, но он почему-то больше не желал ее слушать. «Чего же именно Фарук ждет от меня?» — спрашивала себя Офелия ночь за ночью, лежа без сна и поглаживая шарф, свернувшийся клубочком на ее подушке. Возможно, она заблуждалась, но ее почему-то преследовала мысль, что он ищет в ней то же, что прежде надеялся найти с помощью своей книги. Любопытно, что он больше никогда не упоминал о ней в присутствии Офелии, как будто начисто забыл о ее существовании, а вот Офелия не забыла. Прошел уже месяц после получения того странного письма с угрозами, а девушка все еще ломала голову над этой загадкой. Почему некоторые люди так боятся, что книгу расшифрует Торн? Артемида владела такой же книгой, но, насколько Офелия знала, никто на Аниме не был убит из-за попытки прочитать ее. Так что же делало книгу Фарука такой особенной и такой опасной? Может быть, в ее загадочном тексте крылись какие-то разоблачения, и, может быть, Фарук некогда знал это, но теперь был не способен вспомнить? «Мне достаточно предложить ему свою помощь один раз», — думала Офелия, барабаня пальцами по одеялу, — «всего один только раз». Она была чтицей и сгорала от профессионального любопытства. Она была невестой и сгорала от желания взять верх над Торном. «Я вице-рассказчица», — объявила она, наконец, своему шарфу, «поэтому моя главная задача — сконцентрироваться на историях и при этом остаться в живых, а там будь что будет». На ее беду господин Чернов, шеф-редактор Нибелунген, не упускал случая пропечатать ее имя крупными буквами на первых страницах своей газетенки. И нынешнее майское утро не стало исключением. «Вице-сказительница» или «вице-обличительница». «Вы затеяли опасную игру, моя милая», — сказала Беренильда, прочтя всю статью. «Ваша уловка никого не обманула. Вы используете свои сказки, чтобы обличать двор. И наши аристократы этого не потерпят». «Но я обращаюсь не к аристократам, а к монсеньору Фаруку», — ответила Офелия. «Вы надеетесь перевоспитать духа семьи?» Казалось, Беренильда в своем розовом шелковом пеньюаре не столько сердится на эту ситуацию, сколько забавляется ею. По своему обыкновению она с утра расположилась в кресле, чтобы просмотреть газеты, пока тетушка Розелина сооружала прическу из ее великолепных золотистых волос. Беренильда уже не могла скрывать от посторонних свою беременность, и тетушка Розелина теперь ревностно опекала ее, конфисковала сигареты, ликеры и запретила участвовать в новомодных буйных танцах, которые считала слишком опасными в ее положении. «Если уж вы так расхрабрились, — продолжала Беренильда, — то метили бы лучше в моего племянника». Вы под любыми предлогами избегаете телефонных разговоров с ним. Вчера у вас болело горло, позавчера — уши. Вам не кажется, что у бедного мальчика слишком много других забот, чтобы бегать за вами?» Офелия съежилась. Ее последний разговор с Торном отбил у нее охоту повторять этот опыт. «Вот именно. У него теперь столько забот, что я не хотела бы докучать ему своими». И тут она была права. Со времени гибели драконов Небоград переживал тяжелый продуктовый кризис. Лишившись опытных охотников, двор остался без дичи, и кладовые опустошались с опасной скоростью. Миражи попытались было освоить искусство охоты, но это закончилось плачевно. Привыкшие к своим невинным забавным иллюзиям, далеким от суровой действительности, все они едва не погибли от когтей свирепых хищников. Гипнотические чары миражей не действовали на зверей полюса. Эти горе-охотники только еще больше разъярили их. В результате интендантство призвало общественность, пока не будет найден выход, туже затянуть пояса. «Хочу вас предупредить», — добавила Беренильда, благодушно поглядывая на Офелию поверх газеты. «Если вы разобьете то, что заменяет моему племяннику сердце, я вас растерзаю». Офелия поперхнулась и пролила кофе на скатерть. Она знала, что это не пустая угроза. Беренильда уже не раз выпускала когти за ее куда более легкие прегрешения. «О, только не стройте такую скорбную мину», — потребовала Беренильда. «Поверьте, что жизнь в обществе уроженка Канемы тоже далеко не сахар, особенно для беременной женщины. Двери растворяются сами собой, часы показывают любое время, только нереальное, вода бьет из кранов, стоит подойти к раковине, а уж это пальто, великие предки, это пальто предел всему», — воскликнула она, негодующе глядя на упомянутый предмет одежды, яростно извивавшийся на вешалке. «Мне иногда кажется, что мы живем в доме с привидениями». В последнем пункте Офелия была с ней согласна. Мать прислала ей пальто с мерзейшим характером. Как только с него сняли обертку, оно стало отбиваться, как сумасшедшее. Тетушке Розелине пришлось схватить его за ворот и хорошенько встряхнуть, чтобы повесить на крючок. И теперь все обитательницы покоев, включая Валькирии, взяли за правило обходить угол комнаты, где пальто злобно размахивало тяжелыми рукавами с пуговицами. Офелия выбрала Нибелунген из пачки газет, стараясь не смотреть на многочисленные карикатуры, изображавшие в нелепом виде ее и Торна. В этой газетенке трудно было найти материалы, достойные внимания. Шеф-редактор Чернов довольствовался тем, что без конца печатал статьи, дышащие ненавистью к семействам, попавшим в опалу, к иностранным выскочкам и всем прочим, кто не принадлежал к клану миражей. Его любимой мишенью стала матушка Хильдегард. На каждой странице он призывал читателей объявить бойкот ее голубым часам, пряностям, апельсинам и новым архитектурным творениям. Наконец, Офелии попалась на глаза статья, в которой не было ни карикатур, ни антирекламы. Она вполголоса прочитала ее. «Браконьерство. Снова эти отвержены». В то время как голод уже стоит у ворот нашего прекрасного небограда, отверженные торжествуют, занимаясь браконьерством. Они присваивают мясо, предназначенное для наших столов, и раздают его незнатному люду. Такие наглые манипуляции преследуют лишь одну цель — разукрасить свой поблекший герб. Отверженные объявили, что они заполнят пустоту, образовавшуюся в наших кладовых после гибели охотников, но мы не поддадимся на провокации этих самозванцев. «Господи, сколько злобы!» — сердито заметила Офелия, сложив газету. Отверженным удалось то, чего не сумели сделать придворные охотники. «Хотела бы я услышать о них и что-нибудь доброе». «Да чем же вас заинтересовали эти ничтожные люди?» — раздраженно спросила Беренильда. «Они принадлежат прошлому, а мы — будущее полюса». «Но ведь они отчасти и мое будущее», — возразила девушка. «Некоторые из них скоро станут членами моей семьи. Вы как-то сказали мне, что мать Торна принадлежала клану летописцев и после стала одной из отверженных, а я так ничего о них и не знаю». Беренильда опасливо покосилась на валькирий, которые сидели на диване гостиной, как всегда молча, но внимательно слушали. Она явно считала неудобным вести разговор при таких свидетелях. «Отверженная моя милая, это знатные люди, совершившие тяжкие проступки, настолько тяжкие, что были осуждены вместе со всеми потомками на вечное изгнание. Их лишили привилегий, имений и доступа в города». «Иными словами», — нахмурившись, подхватила Офелия, — «они обречены на жизнь в первобытном состоянии, рядом со зверями, даже не имея права охотиться на них. Но ведь это попросту смертный приговор. Хм. «О, не беспокойтесь», — сказала Беренильда с иронической усмешкой, поднося к губам чашку чая. «Они прекрасно умеют выживать даже в таких условиях». «И моя будущая свекровь тоже?» Улыбка Беренильды мгновенно погасла. Она резко отставила чашку, словно чай показался ей горьким. «Разговоры о вашей будущей свекрови строго запрещены. Одно лишь упоминание ее имени на публике может сильно повредить репутации Торна». «Но почему?» — настаивала Офелия. «Ведь не могут же потомки вечно расплачиваться за грехи предков. Что такого ужасного она совершила?» «Торн скоро станет вашим мужем, и все свои вопросы вы будете задавать ему», — отрезала Беренильда. Офелия не скучала по Торну, зато ужасно скучала по зеркалам. И в один прекрасный день она твердо решила отказаться от голубых песочных часов, переполнявших почтовый ящик. Ей уже достаточно хорошо были известны места, где собирались аристократы и где висели зеркала. Поэтому она быстро восстановила свою способность использовать их как средство передвижения и нередко вызывала переполох среди придворных кокеток и кавалеров, когда высовывалось из зеркала, в котором они любовались своим отражением. Эта свобода доставляла Офелии такую радость, что она забыла об осторожности. Полет из одного зеркала в другое требовал, чтобы человек одновременно был предельно собран и находился в гармонии с самим собой. Так что Офелия из-за регулярных недосыпаний, непрерывных празднеств и боязни попасть не туда изрядно рисковала во время своих путешествий. И вот случилась беда. Однажды днем в начале июня она застряла между зеркалами. Ее голова и правая рука высунулись из зеркала в каком-то зале, а все остальное отказалось за ними следовать. Девушка попыталась вернуться назад, туда, где ее правая нога все еще стояла на цыпочках, но левая нога и левая рука уже барахтались в непонятном новом пространстве. Офелия не сразу поняла, что ее конечности угодили в разные зеркала, и тщетно она рвалась вперед, ей не удавалось продвинуться ни на один сантиметр. Застыв в нелепой позе, девушка стала звать на помощь, и ей показалось, что прошла целая вечность, пока кто-то, наконец, не подошел и не потянул ее за руку. Она изо всех сил старалась содействовать неведомому спасителю, пересиливая боль и чувствуя, как ее вырывают из разных миров. Миг спустя Офелия вывалилась на паркет. В полуобмороке девушка едва видела вокруг себя смутные силуэты, издававшие крики ужаса и разъяренный лай. Она стала шарить по полу в поисках очков. Какая-то добрая душа протянула их ей и помогла встать на ноги. Но неуверенная «благодарю вас» замерла на ее губах, когда она узнала в своем благодетеле Торна. «Что вы здесь делаете?» Это был первый вопрос, который пришел ей в голову. Торн, высевшийся над ней, сурово нахмурился, отчего его мрачное лицо не стало приветливой. Он держал под мышкой пачку бумаг, и они вполне ясно означали, что он занят работой. «Уж скорее я должен вас спросить, что ваша рука делала в зеркале», — буркнул он. «Наши дамы привыкли к самым экстравагантным выходкам, но от такого их чуть удар не хватил». Только тут Офелия заметила, что приземлилась в самом центре собачьей выставки. Толпа старых аристократок с лорнетами и упитанные собаки, разукрашенные бантами, возмущенно взирали на незваную гостью. «Простите меня, сударыни, я нечаянно застряла в зеркале», — пробормотала она, откинув с лица длинные пряди, выбившиеся из ее пучка. «Со мной давно ничего подобного не случалось». В подростковом возрасте Офелия застряла между двумя зеркалами. В результате у нее полностью нарушилась координация. Она забыла, где у нее левая рука, где правая. Она даже не помнила, что побудило ее проделать этот зеркальный путь среди ночи, но зато у нее остались в памяти долгие сеансы реабилитации. Ее неуклюжесть была следствием именно того прискорбного случая, и сейчас она очень надеялась, что вторая оплошность не сделает ее совсем уж ни на что негодной. Торн с размеренной точностью автомата повернулся к старым аристократкам. «Прошу прощения», — заявил он тоном, в котором не было и намека на просьбу. «Благоволите заполнить бланки, я вернусь за ними через 5 минут». С этими словами жених бесцеремонно взял Офелию за плечо и повел в пустую переднюю, где между иллюзорными лианами порхали иллюзорные экзотические птицы. «Итак», — произнес Торн своим бесстрастным бухгалтерским тоном, «когда мадмуазель-вице-рассказчица осчастливит своим присутствием все праздники на полюсе, не согласится ли она, наконец, уделить мне немного своего драгоценного времени?» Офелии показалось, что в его волосах, как всегда тщательно зачесанных назад, поблескивают нити седины, и даже стальной взгляд стал каким-то тусклым. Может, это было следствием продуктового кризиса? «Что ж, раз вы мне помогли выбраться из зеркала, я полагаю, что смогу уделить вам минутку». «Не здесь и не сейчас», — возразил Торн, метнув подозрительный взгляд на дверь. «Приходите завтра в интендантство. В любое время я отменю все встречи». «Хорошо, я поговорю с Беренильдой», — вздохнула Офелия. «Мы постараемся...» «Мне не нужна ни моя тетка, ни ваша», — отрезал Торн. «Вы придете одна. Так продолжаться больше не может. Я требую, чтобы вы со мной помирились». Офелии очень не понравился этот категорический тон, и если бы у Торна не было такого измученного лица, она наверняка отказала бы ему. «А чем вы занимались там, на выставке?» — полюбопытствовала она, взяв у него из рук бланки. «Я организовал перепись всех домашних животных на полюсе». Офелия чуть не рассмеялась, представив себе, как Торн пересчитывает пуделей, но когда она поняла цель этой переписи, то с ужасом взглянула на него. «Но вы же не думаете всерьез, что...» «Я рассматриваю все возможности избежать голода», — заявил он, взглянув на свои часы. «Будь моя воля, я бы в первую очередь выбрал самых жирных министров, но людоедство, к сожалению, запрещено даже на полюсе». Офелия выглянула в полуоткрытую дверь передней и увидела старых аристократок, которые то и дело отрывались от заполнения бланков, чтобы причесать и приголубить своих огромных собак. «А эти дамы знают, чего вы от них ждете?» «Не знают. Но узнают, когда мы с вами договоримся. Итак, 5 минут истекли. Я могу услышать ваш ответ. Вы придете ко мне? Да или нет?» Офелия взглянула на него со смесью отвращения и жалости. «Не хотела бы я оказаться в вашем положении». Торн так умело скрывал свои эмоции, что Офелия сперва приняла его скованную позу за ожидание. Но увидев, что он, пристально затаив дыхание, смотрит на нее, поняла. На самом деле он просто потрясен. «Согласен. Мое положение в самом деле незавидно», — изрек он после долгого молчания. «Даже более чем незавидно». Он ощупал высокий ворот своего кителя, словно проверяя, все ли пуговицы на месте, хотя мундир был в полном порядке. Затем пригладил волосы и без того аккуратно причесанные, завел часы, которые и так показывали точное время, и откашлялся. «Итак, из нашей беседы я заключаю, что ваш ответ — нет. Вы позволите?» И он протянул руку, чтобы забрать у девушки свои бланки, таким профессиональным, механическим движением, что Офелия, как ни странно, почувствовала себя виноватой и невольно признала правоту Беренильды. Она пряталась от жениха не столько из-за злости на него, сколько из-за трусости. Протянув Торну бланки, она посмотрела ему прямо в глаза. «Вы правы, мы не можем избегать друг друга до конца жизни. Нам нужно вместе найти какой-то разумный компромисс. Завтра я приду в интендантство перед началом своего выступления и приду одна». Нужно было быть очень зорким наблюдателем, чтобы заметить почти неуловимое облегчение на мрачном лице Торна. «Итак, до завтра», — сказал он.